Да, мы куда-то идем, куда-то ведут нас, но ни мы не знаем, куда, ни те, которые ведут нас, и чем все это кончится. Я, знаете ли, смотрю на все это как на легкомысленную пробу. Я особенно дурного ничего не вижу. Наш век, век по преимуществу легкомысленный. Все молодо, неопытно, да и то попробую, другое попробую, то переделаю, это переменю. Переменять-то легко. Вот возьму и поставлю всю мебель вверх ногами. Вот и перемена. Я вас спрашиваю, где вековая опытность, вековая мудрость, которая поставила мебель именно на ноги? Умных людей нас не слушают. Мы сами виноваты. Не умеем говорить, не умеем заявлять своих мнений. Кто пишет, кто кричит? Мальчишки! А мы молчим, да жалуемся, что нас не слушают. Писать надо, писать, больше писать. Легко сказать, писать. На это нужен навык. Нужна какая-то сноровка. Вот я, говорить я хоть до завтра, а примись писать, и Бог знает, что выходит. А ведь не дурак, кажется. Да и вот и вы. Но как вам писать? Нет. Про меня вы не говорите. Я пишу, пишу я. Я многое пишу. Да, вы пишете, я не знал. Да вот, кстати, нет ли у вас на примете какого-нибудь молодого человека поскромнее и образованного, конечно, чтобы мог на бумаге излагать разные там ну, мысли, прожекты ну и прочее. Есть, есть, и именно такой. Он не болтун, не из нынешних зубоскал. Не-не-не, прихожите, только будет нем как рыба. Вот видите ли, у меня написан очень серьезный прожект. Но вы сами знаете, что я человек старого образования. Излагаю я стилем старым, близким к стилю великого Ломоносова. Но в нынешнее время писать в стиле Ломоносова или Сумарокова, это, пожалуй, засмеют. Так вот, может ли он придать моему труду, так сказать, как бы, ну, вот эту самую, ну, как ее, ну, литературную отделку, что ли? Может, может, может. Но я заплачу ему, что следует. Да что вы, обидите? Он за счастье сочтет. Ну вот еще, с какой стати я буду одолжаться? Кто он? Племянник, племянничек, да-с. А, ну да. Так скажите, пускай зайдет ко мне как-нибудь пораньше, такое, часу в восьмом. Я сам с ним завтра же заеду к вам. Милости просим. Крутицкий уходит, Мамаев его провожает. Входит Клеопатра Львовна и Глумова. Клеопатра Львовна садится за фортепиано. Молод, хорош собой, образован, мил. И при всем при этом он мог погибнуть в безвестности, Клеопатра Львовна. А кто ж ему велел быть в безвестности? Уж довольны и того, что он молод и хорош собой. А ему не надо было убегать общества. Мы бы его заметили, непременно заметили. Чтобы заметным-то быть, надо ум большой. А людям обыкновенным трудно. Ох, как трудно. Вы к сыну несправедливы, у него ума очень довольно. Да и нет особенной надобности в большом уме, довольный того, что он молод, хорош собой. Поверьте, что красивому молодому человеку просто из сострадания всегда и в люди выйти помогут и дадут средства жить хорошо. Если вы видите молодого красавца, бедно одетого, это больно. Этого не должно быть и не будет. никогда не будет. Мы этого не допустим. Мы, женщины, мы поднимем на ноги мужей, знакомых. Все власти мы его устроим. Надобно, чтобы ничто не мешало нам любоваться на него. Бедность. Красивые молодые люди так редки. Как бы все так думали. Все, все. Мы вообще должны сочувствовать бедным людям. Это наш долг, обязанность. Но едва ли вынесет чье-нибудь сердце видеть в бедности красивого мужчину, молодого. Кроме того, бедность убивает развязность. Она как-то принижает, отнимает этот победный вид, эту смелость, которая так к лицу и так простительно красивому молодому человеку. Все правда, Клеопатра Львовна. Входит Мамаев. О, повтори мне те слова, дай слышать вновь мне то признание, чему бы вечно с обонянием я внимал, внимал у ног твоих. Слова любви. Слова признания. Слова любви. Слова любви. Слова любви. Слова признания, слова любви, слова любви. Я уж не знаю, кому на вас жаловаться, Нил Федосеевич. А что такое? Сына у меня совсем отбили, только вами и грезит. Хороший мальчик, хороший. Он ребенком был у нас, очень удивительный. Но он и теперь почти дитя. Тихий такой, тихий, что удивление. Ну, прощайте, я еду. У меня дел-то побольше вашего. Я вашим сыном доволен. Вы ему так и скажите, что я им доволен. Да, вот было забыл. Я знаю, что вы живете небогато и жить не умеете. Так зайдите ко мне как-нибудь утром, и я вам дам... Покорно благодарим. Не денег, нет, а лучше денег. Я вам дам совет относительно вашего бюджета. Мамаев уходит. Клеопатра Львовна угощает Глумову чаем. Довольны, так и слава Богу. Уж никто так не умеет быть благодарным, как мой Жорж. Он не то что благодарным быть... Он может обожать своих благодетелей. Обожать? Уж это слишком. Нет, не слишком. Такой характер, душа такая. Он даже ослеплен своими благодетелями. По уму, говорит Нил Федосеевичу, равных нет в Москве. А уж что про вашу красоту говорит, так печатать, право, печатать надо. Да он вас где-нибудь прежде видал? Не знаю. Я его видела в театре. Нет, давно быть видал. Он так недавно вас знает, и вдруг такое родственное расположение почувствовал. Милый мальчик. Дядюшка говорит, такой умный, такой умный. А тетушка говорит, ангел, ангел, да-да. Ведь, может быть, первый раз в жизни видит такую красавицу-женщину. Голова-то горячая, поневоле с ума сойдешь. Он к вам доверчив, он от вас своих чувств не скрывает. Грех бы ему было. Да ведь и чувства-то его детские. Ну, конечно, детские. Ему еще во всем нужны руководители. Под руководством умной женщины он со временем, да, он может... Поруководите его. Ему это очень нужно в жизни будет. Вы такая добрая. Вы, я вижу, очень его любите. Так давайте его любить вместе. Именно. Он себе счастье нашел в вашем семействе. Ой, однако мне и домой пора. Ах, вы уж не сердитесь на меня за мою болтовню. Прощайте, Клеопатра Львовна. Прощайте, душа моя, Глафира Климовна. Мамаева обнимает Глумову, а затем провожает ее до двери. Ах, разбойник ты мой, как люблю я тебя. Я бы, кажется, жить не могла без тебя. Обожаю тебя, милый мой, милый мой. Все желания мои. Входит Глумов, кланяется и останавливается в почтительной позе. Пойдите, пойдите сюда. Здравствуйте, Клеопатра Львовна. С добрым утром. Браво. Как это вы осмелились, наконец, я удивляюсь. Я очень робок. А чего вы боитесь? Будьте доверчивы, откровенны. Со мной. Поверяйте мне свои сердечные тайны. Не забывайте, что я ваша тетка. Я был бы откровеннее с вами, если бы... Если что? Если бы вы были старуха. Это у нас вздор такой. Я совсем не хочу быть старухой. Я тоже не желаю. Дай вам Бог цвести как можно долее. Я только говорю, что мне тогда было бы не так робко. Мне было бы свободнее. А чего же? Садитесь сейчас ко мне ближе и рассказывайте все откровенно. У молодой женщины есть свои дела, свои интересы. Когда же ей заботиться о бедных родственниках? У ней на уме веселье, забавы, развлечения, а тут скучное лицо племянника, просьбы, вечное нытье. А для старухи это было бы даже удовольствием. Она бы и ездила по Москве, хлопотала. Это было бы для нее и занятие от скуки, и доброе дело, которым она после могла бы похвастаться. Ну, а если бы я была старуха, о чем бы вы меня попросили? Да, если бы вы были. Но ведь вы не старуха, а, напротив, очень молодая женщина. Я, например, знаю, что вам стоит сказать только одно слово Ивану Ивановичу, и у меня будет очень хорошее место. Но я все-таки не буду беспокоить вас этой просьбой. Почему же? Потому что это было бы насилие. Он так вами очарован. Какой вы всеведущий. Ну, а я? Уж это ваше дело. Он ни в чем не смеет отказать вам. Потом ему ваша просьба будет очень приятна. Заставить вас просить, это все равно, что дать ему взять. А все это вздор и фантазии. Так вы не желаете, чтобы я за вас просила? Решительно не желаю. Кроме того, мне не хочется быть у вас в долгу. Чем же я смогу заплатить вам? А старухи? Чем вы заплатите? Постоянным угождением. Я выносил ей собачку, подвигал под ноги скамейку, целовал постоянно руки, поздравлял со всеми праздниками и со всем, с чем только можно поздравить. Потом, если старуха действительно добрая, я бы мог привязаться к ней, полюбить ее. А молодую разве нельзя полюбить? Можно, но не должно сметь. И к чему бы это повело? Только лишние страдания. Входит человек Мамаева. Иван Иванович Городулинс. Я пойду к дядюшке в кабинет. У меня есть работа. Проси. Человек Мамаева уходит, входит Городулин. Имею честь представиться. Хорош, хорош. Уж садитесь. Каким ветром, какой бурей занесло вас ко мне. Ветром? Которые у меня в голове, и бури страсти, которые бушуют в моем сердце. Благодарю. Моему племяннику нужно... Что же нужно вашему племяннику? Курточку, панталончики? Мой племянник совсем не ребенок. Он очень милый молодой человек, очень хорош собой, умен, образован. Тем лучше для него и хуже для меня. Ему нужно место. У него отличные способности. Отличные способности? С отличными способностями теперь некуда деться. Он остается лишний. Такие места все заняты. Говорите, есть у вас в виду место? Для обыкновенного смертного найдется. И прекрасно. Нам люди нужны. Позвольте мне хоть одним глазком взглянуть на этот феномен, и тогда я вам определительно скажу, на что он годен и на какое место его можно рекомендовать. Иван Дмитриевич, пожалуйста, пойдите сюда. Входит Глумов. Представляю вам моего племянника. Егор Дмитриевич Глумов. Иван Иванович хочет с вами познакомиться. Мамаева уходит, Городулин подает Глумову руку. Вы служите? Служил, теперь не служу. Надо иметь очень много различных качеств, а у меня их нет. Нужно только ум и охоту работать. Положим, за этим у меня дело не станет. Но что толку с этими качествами? Чтобы выслужиться человеку без протекции, нужно совсем другое. Не рассуждать, когда не приказывают. Смеяться, когда начальство вздумает сострить. Думать и работать за начальников. И в то же время уверять их со всевозможным смирением, что я, мол, глуп, что все это самим вам угодно было приказать. Кроме того, нужно иметь еще некоторые лакейские качества. Конечно, в соединении с известной долей грациозности. Например, вскочить и вытянуться, чтобы это было и подобострастно, и не подобострастно, и холопски, и вместе с тем благородно, и прямолинейно, и грациозно. Если начальник пошлет за чем-нибудь, нужно уметь производить легкое бархание, среднее между галопом, марш-марш и обыкновенным шагом. Как это хорошо! Превосходно, превосходно! Вот талант! Слова, фразы очень хороши. Знаете ли, вы можете сделать для меня великое одолжение. Запишите все это на бумажку. Извольте, с удовольствием, на что вам? Вам-то я откроюсь. Мы с вами оба люди порядочные и должны говорить откровенно. Мне завтра нужно спич говорить за обедом. А думать решительно некогда. Сделайте это для меня по-дружески. Устойте говорить, помилуйте. Нет, вы мне дайте такую службу, где бы я мог лицом к лицу стать с моим меньшим братом. Дайте мне возможность самому видеть его насущные нужды и удовлетворять их скоро и сочувствием. Как я вас понимаю, так вам по вашему честному образу мыслей нужно место смотрителя или эконома в казенном или благотворительном заведении? Куда угодно, я работать не прочь. И буду работать прилежно, сколько сил хватит. Но с одним условием, чтобы моя работа приносила действительную пользу. Чтобы она увеличивала количество добра, нужного для благосостояния массы. Переливать из пустого в порожнее, считать это службой и получать отличие, я не согласен. Да хотите, я вам весь спич напишу. Неужели? Долго ли порядочным людям сойтись? Перекинули несколько фраз, и уже друзья. А как вы говорите? Как вы говорите? Нам такие люди нужны? Нужны, батюшка, нужны. Входит Мамаев. А, ты здесь. Поди сюда. Крутицкий дальше заезжал ко мне посоветоваться об одном деле. Добрый старик. Он там написал что-то. Так нужно ему выгладить срок. Я указал на тебя. Похвали что-нибудь из пятого в десятое. Это приятно будет старику. Он может впредь пригодиться. Рад его будем мы. От этого он не уйдет. А ты все-таки должен говорить, ты еще молод. Мы с тобой завтра к нему поедем. Да, вот еще одно тонкое обстоятельство. В какие отношения ты поставил себя к тетке? Я человек благовоспитанный. Учтивости меня учить не надо. Нужна ей твоя учтивость. Врага, что ли, ты нажить себе хочешь? Женщины не прощают тому, кто не замечает их красоты. Да-да-да, скажите, из ума вон. Можешь иногда, как будто по забывчивости, лишний раз ручку поцеловать, но там и глазами что-нибудь, я думаю, умеешь. Не умею. Эх, ты, братец, ну вот так. Полноте, что вы, как это можно? Да и для меня-то покойнее. Опять не понимаю. Она женщина темперамента сангвинического. Голова у ней горячая. Очень легко может увлечься каким-нибудь франтом. А тут, понимаешь ты, не угодно ли вам, мол, свой, испытанный человек, и волки сыты, и овцы целы. Понял? А вот еще обстоятельства, чтоб со стороны не подумали чего дурного, ведь люди злы. Вы меня познакомьте с Турусиной. Там уж я открыто буду ухаживать за племянницей. Даже, пожалуй, для вас, если вам угодно, посватаюсь. Вот уж тогда действительно будут и волки сыты, и овцы сыты. Вот. Клеопатре Львовне мы, разумеется, не скажем про Турусину ни слова. Не-не-не, и заикаться не надо. Когда же мы к Турусину? Завтра вечером. Ну, теперь ты знаешь, что делать тебе? Что делать? Удивляться уму вашему, дядюшка. Входят Мамаева и Городулин. Через 2 недели он будет определен. Через 2 недели я вас поцелую. А, Иван Иванович, я к вам заезжал сегодня. Я хотел дать вам совет по клубному делу. Извините, Нил Федосеевич, некогда, некогда. Городулин подает руку Глумову. До свидания. Так поедемте вместе. Я вам дорогой. Мне в сенат надо. Городулин и Мамаев уходят. Целуйте ручку. На ваше дело улажено. Я вас не просил. Нужды нет, я сама догадалась. Глумов целует руку, затем берет шляпу. Благодарю вас. Куда же вы? Домой. Я слишком счастлив. Я побегу поделиться моей радостью с матерью. Вы счастливы? Не верю. Счастлив, насколько можно. Значит, не совсем. Значит, вы не всего достигли. Всего, на что я мог надеяться. Вы говорите прямо, всего вы достигли. Чего же мне еще? Я получу место. Не верю, не верю. Вы хотите в таких молодых годах показать себя материалистом? Хотите уверить меня, что думаете только о службе, о деньгах? Клеопатра Львовна. Хотите уверить меня, что у вас никогда не бьется сердце, что вы не мечтаете, не плачете, что вы не любите никого? Клеопатра Львовна, я не говорю это. А если любите? Можете ли вы не желать, чтобы и вас любили? Я не говорю этого. Вы говорите, что всего достигли. Я достиг всего возможного, всего, на что я могу позволить себе надеяться. Значит, вы не можете позволить себе надеяться на взаимность. В таком случае, зачем вы даром тратите ваши чувства? Ведь это же первые души. Говорите мне, кто это жестокое? Но ведь это пытка, Клеопатра. Говорите, Ивановна, и говорите сейчас. Я знаю, я вижу по вашим глазам, что вы любите, бедный. Вы очень страдаете. Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Вы знаете, что я не посмею от вас ничего скрыть. Кого вы любите? Жальтесь. Стоит ли она вас? Боже мой, что вы со мной делаете? Для нас увидеть вашу страсть, ваше прекрасное сердце. Хоть убейте, я не семейна. Вы смелее, мой друг, смелее. Кого люблю я? Да. Вас. Глумов падает на колени. Я ваш раб на всю жизнь. Карайте меня за мою дерзость, но я вас люблю. Заставьте меня молчать. Заставьте меня не глядеть на вас. Запретите мне любоваться вами. Еще хуже, заставьте меня быть почтительным. Но не сердитесь на меня. Вы сами виноваты. Если бы вы не были так очаровательны, так снисходительны ко мне, я, может быть, удержал бы мою страсть в пределах приличия, чего бы мне это не стоило. Но вы, ангел доброты, вы, красавица, из меня, благоразумного человека, вы сделали бешеного сумасброда. Да, я сумасшедший. Мне показалось, что меня манит блаженство, и я не побоялся кинуться в пропасть, в которой могу погибнуть безвозвратно. Простите меня. Склоняет голову, и Мамаева целует ее. Я вас прощаю. Мамаева убегает в гостиную. Глумов ползет вслед на коленях, пытаясь задержать ее.